Глава 15. Лера. Коварный план. С утра караулила Тимура. Он промчался и даже не посмотрел в сторону моего кабинета. Плохо. Выдохнула и пошла в разведку. Уже все в офисе знали слабость Тимура к женскому полу. Но о чем я хуже? Может, и получится. Вырез поглубже, юбка покороче, мягкая улыбка на лице, чувствовала себя почти женщиной легкого поведения. Постучала в дверь. Тимур смотрел недовольным взглядом, однако пригласил войти. Он сидел за столом и открывал свой MacBook. Подошла и опустилась прямо перед ним на край стола. Положила ногу на ногу, и разрез на моей юбке чуть не открыл кромку чулок. Тимур поднял на меня заинтересованный взгляд, будто получил утренний допинг, и теперь был готов к диалогу. Как все просто у мужиков. Похоже, здесь не возникнет трудностей. Потом он перевел взгляд на ноут и сказал: «Валерия Викторовна, возьмите стул, вам, наверное, неудобно». «Мы опять на «вы»?» — заметила я, но он сопротивляться не стал. Села рядом в полоборота, нога на ногу, нагнулась немного вперед, и, очевидно, Тимур остановилась хуже на глазах. «Ну, сам же предложил. Я честно хотела соблюдать дистанцию». «Давай уже на «ты», что ли? Мы же почти ровесники, к чему это все?» Говорила мягко, не диктуя, а просто выдвигая предложение. «Давай». Сказал он, а сам не поднимал взгляда и сверлил рабочий стол своего компьютера, где абсолютно ничего не было, кроме заставки. «Я ознакомилась с твоим проектом». Сделала многозначительную паузу. «Даже не предполагала, что ты такой талантливый. Теперь я спокойна, точно возьмем первое место». Он вслух выдохнул и расслабился. Посмотрел на меня. Я ответила преданным взглядом, полным доверия и теплоты. Глаза Тимура уже горели черными угольками. «Боже, как же все мужики одинаковы!» «Мне тоже понравился твой проект. Даже не ожидала от женщины такого. Надо обсудить наши планы». «Конечно. Лера, только давай через полчасика. Я к тебе зайду сам». «Хорошо», — с непониманием сказала я, но спорить не стала. Медленно, намеренно сильно раскачивая бедрами, пошла к двери, давая себя как можно лучше рассмотреть. Уже заждалась Тимура. И пару раз себя останавливала, чтобы не позвонить ему. Пришел. Продолжала приветливо улыбаться, хотя порой уже сводила скулы. Он соблюдал дистанцию и вел себя совершенно иначе, совсем не так, как вчера. Был серьезно озадачен проектом и внимательно выслушивал все, что я говорю. Пару раз я наклонилась к нему сзади, чтобы показать детали проекта, которые он никак не мог найти. Тем самым оказалась в очень опасной близости. Но он вообще никак не реагировал. Тимур внимательно вглядывался в мои глаза, будто хотел понять, в чем дело. В общем, запутать и дезориентировать его у меня получилось. Уверенно, у него мозг взрывается от предположений и догадок. Мы начали обсуждать идеи. Он предложил мне высказать свой вариант. Я решила идти ва-банк, позволила себе смелость сразу обозначить основу. Она хоть и была прикрыта чем-то новым, но вполне очевидно, что полностью взята из моего проекта. Тимур не сказал однозначного «да» или «нет», и это уже хорошо. То, что он не воспринимал в штыки, уже победа. Даже в самых смелых мечтах я не рассчитывала на такой легкий путь. «Что ты думаешь по поводу этой концепции?» Тимур сделался задумчивым, и мысли его были неочевидны. Он даже у меня начал вызывать симпатию. «Умные мужчины — моя слабость». «Я должен подумать. Давай завтра тебе скажу свое мнение. А сейчас пойду еще поработаю. Ты не против?» «Нет, конечно». «Ты подумай над аварийными выходами. У тебя там нестыковка». «Правда?» Я судорожно открыла свой проект и стала искать ошибку. Тимур ушел. В конце дня он заглянул и предложил: «Может, вместе в ресторан на деловой ужин? Отметим начало продуктивного сотрудничества». Я хотела было отказаться, но тогда все пошло бы на смарку. Спустя паузу сказала: «Хорошо, во сколько?» «Давай через пару часов у Валентии». «Хорошо». С удовольствием отметила, что встреча будет чисто деловой. Перед свиданием мужчина всегда приезжает и забирает тебя сам, а тут общение на нейтральной территории. Тимур ждал меня у ресторана, выглядел на все 100. Не могла не отметить, что с таким партнером не стыдно и в хороший ресторан прийти. Кажется, есть надежда на приятно проведенный вечер. «Привет». «Привет». Он меня вроде как по-дружески обнял и поцеловал приветственно в щеку. Я сделала вид, что не обратила на это внимания, хотя он грубо вторгся в мое личное пространство. Ну ладно, чего не сделаешь ради работы. Повел вглубь ресторана и не выпускал меня из рук. Проводил к столу, галантно отодвинул стул и усадил меня. Сам устроился напротив. Ну что, отметим начало сотрудничества? Можно.